Драко поругался с Гарри на следующее же утро, мотивируя это тем, что раз уж Поттер открыл тайную комнату, то мог бы хотя бы ему рассказать. Причем Малфой разругался в хлам не только с Гарри, но и с Дафной и Наттом, вставшими на сторону Поттера. Гарри просто молча выслушал все то, что сказал ему друг, после чего посоветовал Малфою держаться от него подальше. Ссору с другом Гарри переживал тяжело. Помогали тренировки по квиддичу. Флинт чуть ли не силой затащил Поттера на поле и взгромоздил на метлу, заставив того облететь круг. Летать Гарри очень понравилось, и выяснилось, что летает он совсем неплохо. Результат: Гарри заменил ловца Слизерина Хиггса, который из-за травмы руки в прошлом сезоне занял освободившееся место нападающего. Кроме того, Гарри решил сделать команде подарок. Купил партию новых метел Nimbus 2001. Подарок приняли на ура. Только по Хогвартсу расползались слухи о том, что Поттер купил себе место в команде. Флешбек. Оливер Вуд вел команду к стадиону, увещевая их, что у Слизерина слишком мало времени, чтобы подготовить достойного ловца, и что Рон Уизли, новый ловец, в любом случае будет подготовлен куда как лучше. Каково же было удивление Вуда, когда он увидел идущую в сторону раздевалок сборную Слизерина. «Эй, вы!» – заорал он. «Что происходит?» «Я забронировал стадион до 10 утра». Слизеринцы остановились, поворачиваясь в решительно наступающим гриффиндорцам. «Флинт, объясни, что происходит?» Зрелище пылающего праведным гневом Вуда впечатлило бы зашуганного первака, но никак не Маркуса Флинта. «Ты забронировал, а у меня письменное разрешение от профессора Снейпа». Флинт, явно издеваясь, сунул под нос капитану сборной Гриффиндора бумагу. «Я, профессор С. Снейп, лорд Принц, разрешаю провести тренировку в связи с испытанием нового ловца», прочитал Вуд. «У вас новый ловец, из-за шести спин вышел седьмой игрок. Лорд Поттер», удивились братья Уайлд. Гарри слегка усмехнулся. «Иду по стопам отца, как видите. Готовьтесь плестись в хвосте». «Это еще почему?» Недоумению шестого не было границ. Сборная Слизерина, как по команде, вытянула вперед метлы. «Что?» – опешил Уизли. «Это же Nimbus 2001», – ухмыльнулся Флинт. «Последняя модель. Она куда лучше Нимбуса 2000, взгляд на метлы в руках Фреда и Джорджа. Что же касается кометы, презрительный взгляд на метлу Алисии Спиннит, то они даже рядом не стояли. Поттер сделал нам щедрый подарок». «Ах ты!» – Уизли побагровел больше от зависти, чем от негодования, змеюка подколодная. «Ты купил себе место в команде, вот, а я, а ты что?» – поднял бровь Поттер. «Взбучки захотелось, давно по стенке не размазывали, не тебе, кусок дерьма, обсуждать мои решения. Я захотел, я сделал команде подарок». Конец флешбика. И вот, накануне игры Гарри проснулся в припаршивом расположении духа. Вчера он снова тренировался с Элли, девочка уже могла захватывать контроль над трансформацией на несколько минут. Но потом зверь взял верх, и Поттеру снова пришлось как следует отметелить свою ученицу, чтобы его самого не разобрали на запчасти. И снова он сломал ногу. «Не дрейфь», — хлопнул его по плечу Хиггс. «Ты же замечательно летаешь, Поттер. Просто покажи этим львятам мастер-класс». «Будь осторожнее», — предупредил Флинт. «Близнецы — отменные загонщики». «Да ладно вам», — махнул рукой Эдриан Пьюси. «Просто ищи снитчи, не забывай по сторонам поглядывать, и все будет путем. Обладжеры, голые защиту колец предоставь нам». Гарри кивнул и безо всякого аппетита принялся за завтрак. «Эй, Поттер!» — крикнул кто-то со стола Гриффиндора. «Ты уже купил себе снитч?» Неудачливый шутник и еще несколько гриффиндорцев расхохотались. Большинству же шутка показалась недостаточно смешной, чтобы прерывать процесс пищеварения. Перед матчем к Гарри подбежал Колин Криви. «Лорд Поттер, мне нужно вам что-то сказать. После матча!» — прикрикнул на него Флинт. «Поттер, переодевайся!» Квиддичный матч прошел довольно быстро. У слизеринцев было явное преимущество в скорости и маневренности, и сборная Гриффиндора была разбита в сухую через полчаса после начала матча со счетом 240-0. «Поттер! Поттер! Поттер!» — скандировали трибуны, приветствуя нового ловца Слизерина. Гарри сделал круг почета, потрясая зажатым в кулаке снитчем и резко спикировал вниз, уворачиваясь от бладжера. Гарри ушел в мертвую петлю, потом были ромб, бочка, пики, но чертов бладжер не желал отвязываться, и Гарри выхватил палочку. «Вспыхни!» Огненный взрыв разнес бладжер на мелкие кусочки, и Гарри благополучно спустился на землю. И тут началось. «Гарри, посмотри сюда!» — отчаянно вопил мелкий гриффиндорец-первак, вроде как тот самый Криви, постоянно щелкая камерой. Поттер поморщился от магниевых вспышек и, показав мелкому фак, начал прорываться сквозь возбужденную толпу к раздевалке. «Этот мелкий засранец», — выдохнул Флинт. «Все щелкает и щелкает с трибун. Достало». «Ага, а ко мне прицепился, чуть не прибил на месте», — буркнул Гарри. «Ну что, мужики, банкет, а то...» Флинт похлопал его по плечу. «Неплохая работа, Поттер. Только почему ты его сразу не поймал? Рейтинг команды ведь зависит от полученных очков. Ну да, вот я бы его поймал, и у нас только 170 очков, а так на 70 больше». «Голова», — уважительно протянул Адриан Пьюси, забивший 4 из 9 мячей. Остальные 5 закатил капитан Маркус Флинт. Третий нападающий Хиггс в основном занимался распасовкой на своей центральной позиции. Иногда он бросал клофу в кольцо, но ослабленная после травмы рука еще немного дрожала, и все его броски перехватывал Оливер Вуд. Будь у Гриффиндорца такой же нимбус, не было бы забито ни одного мяча. Оливер Вуд – один из лучших вратарей за всю историю школы. «Ладно, мне нужно прогуляться». Гарри покинул раздевалку и прошелся до замка, а там уже просто гулял по галереям, заранее предвкушая банкет. Однако банкету суждено было быть сорванным. «Теперь точно убей», — услышал Гарри и рванул в тенях на голос, предчувствуя что-то нехорошее. Но он опоздал. Вторая жертва, на этот раз студент, лежала совершенно неподвижно. Гарри подошел к нему, держа палочку в левой руке, правая готова была выхватить из теней меч. «Рядом же никого не было. Ты бесполезен», — раздраженное шипение откуда-то сверху, источник стремительно удалялся, и следующие фразы Гарри не расслышал. Поттер подошел к лежащему мальчику и нахмурился. Он узнал того самого фотографа-самоучку, так доставшего всех на квиддиче. Пульс и дыхание в норме по всем показателям, кроме частоты, судорожное перенапряжение всех мышц. Все, как и в случае с кошкой. Хаем, Гарри начал осторожно выпрямляться и почувствовал приближение заклятия. Прыжок, щит и ухмыляющаяся физиономия третьего. Палочки в руке у Поттера не было, она валялась на полу. «Вот ты и попался, наследник Слизерина». В глазах Уизли-старшего горел фанатичный огонь. «Жаль, я не успел спасти Колина, но ты за все ответишь. Убери палочку, третий», — скривился Поттер. «Я ведь не стану так церемониться, как на дуэли. Ты мне мешаешь, пошел вон отсюда. Только ты пойдешь со мной», — Уизли поднял палочку. «Инкарцера». Гарри молниеносно выхватил одну из двух трофейных палочек и отразил выпад. Бывшая палочка Перси Уизли старалась быть верной новому обладателю, но по-настоящему сильные боевые заклятия ей не получались. «Этот образец больше подходит для трансфигурации, не для боя. Я так и думал, Экспеллиармус». Гарри усмехнулся и вскинул левую руку, формируя на кончиках пальцев щит крови. Сгусток плотного черного тумана принял контуры щита и легко отклонил заклятие. «Не тебе, сопляку, тягаться со мной», Поттер исчез и возник за третьим. С кончиков неестественно выпрямленных пальцев правой руки капала кровь. Третий тупо таращился в одну точку, после чего упал, рассеченный от плеча до пояса. «Какой жалкий слабак», — скривился Поттер и поднял свою палочку левой рукой, не желая пачкать. «Прости, что-то я отвлекся и потерял тебя». Палочка слегка нагрелась в его руке, словно убеждая хозяина в том, что все в порядке. Гарри улыбнулся и принялся за сбор данных. Перси Уизли с минуту следил за ним мутным взглядом, после чего отключился. Гарри собрал несколько отпечатков. «Чертов Уизли, из-за него общий фон магии резко вырос, и отпечатки, изначально очень четкие и, возможно, целые, оказались в совсем плохом состоянии». Гарри повернулся к третьему. «Чего разлегся, Уизли? Я тебя всего лишь слегка порезал. Даже ребра не тронуты, ну ты и слабак». Уизли не шевелился. Он был в отключке. Гарри хмыкнул и стал дожидаться прибытия преподавателей. Странно, что они не появились мгновенно, ведь подобные возмущения магического фона, как при небольшой дуэли, отслеживаются быстро и реакция наступает незамедлительно. И почти в ту же секунду, как Гарри об этом подумал, из-за поворота вылетели директор и два декана, с ней и Флитвик. Все трое с палочками наготове, все трое необычайно серьезны. Что здесь произошло? Третий застонал и пришел в себя. Надо отдать ему должное. Он быстро сориентировался в ситуации и ткнул в Поттера пальцем. Это точно он. Я увидел, как он наклонялся над криви и незамедлительно атаковал, усмехнулся Гарри, не имея никаких доказательств моей вины, кроме своего желания выделиться из толпы, стать мегакрутым героем. К вашему несчастью, Лорд Поттер прав, Снейп криво ухмыльнулся. Ваши амбиции, мистер Уизли, толкают вас на необдуманные поступки. Директор, я считаю, что подобный ученик не может быть старостой. К тому же, я исследовал прошлое место преступления и не могу сказать, что нападал Поттер. Вы видели рядом с Поттером кого-то еще? Чудовище, если вам угодно, нет. А чувствовали? Снейп посмотрел прямо в глаза Уизли. Все ясно, вы просто решили свалить все на Поттера. Ну конечно, я ведь год назад так его унизил на дуэли, хохотнул Гарри. Профессор Снейп, а что вы, извините, накопали? У меня просто крайне мало результатов. Я понял только то, что работает чудовище и его поводырь, развел руками Снейп. Так вот, это чудовище вполне подходит под профиль ужаса Слизерина. Флитвик слегка вздрогнул, Дамблдор помрачнел еще больше, хотя дальше казалось некуда. Объяснитесь, велел Снейп. Я выяснил, что монстру около 1000 лет, его магическая мощь весьма значительна, но не сказать, чтобы колоссально, а габариты, метров под 20 и вес тонн 50. Вы это по ауре поняли? Ну да, а что? Кстати, о птичках. Благодарите мистера придурка, простите, Уизли, за то, что его жалкая магия полностью стерла отменный отпечаток поводыря и наполовину разрушила отпечаток монстра. Придурок. Поттер не сдержался и пнул третьего под ребра. Гарри, возмутился Дамблдор, хотя и он, и деканы факультетов признавали правоту Поттера. Ладно уж, процедил сквозь зубы Снейп. Вы хоть что-то собрали? Гарри продемонстрировал две пробирки. Все, что осталось. Надеюсь, эти отпечатки монстра отличаются от того, что уже есть. Вряд ли, покачал головой Снейп. Хотя все может быть, пробуйте, мистер Поттер. Вы, единственный мастер магии крови в Британии, поэтому ваше мнение нам, классикам, жизненно необходимо. А мне, ваш опыт, Гарри усмехнулся, пряча пробирки во внутренний карман мантии. Мистер Криви жив, жив и здравствует, только окаменел, Гарри постучал палочкой по коленке Колина, вызвав характерный звук столкновения дерева и камня. Мандрагоры ему смогут помочь, здесь мадам Помфри абсолютно права, а я на досуге поищу что-нибудь в своей стихии, но ничего не обещаю. Гарри вернулся в комнату и снова засел за эксперименты. Дафна даже не пыталась что-то ему сказать, ведя себя тихо, как мышка. И не только Дафна. Элли и Лиза тоже опасались попадаться на глаза Поттеру, предпочитая тихо сидеть по комнатам. Они еще не знали, что случилось, но заранее решили перестраховаться. Гарри быстро провел ритуалы, выявляя совпадение, и выдохнул. Аура Колина и аура того, кто малевал первый плакат, совершенно идентичны. Вот это номер. А я-то думал, мелкий первак. Гарри невольно восхитился. Хотя его, наверное, просто подчинили. Тогда выходит, что отпечаток рядом с телом Криви тоже вряд ли принадлежит наследнику. Вот умничка. Правильно, все делать чужими руками. С тобой будет интересно поиграть. Все хорошо? Лиза набралась храбрости и постучалась в дверь лаборатории. Полный порядок, Гарри впустил Лизу. Ты же знаешь о моей привычке проговаривать все вслух. Позови Элли, чего это она сидит где-то, когда я занимаюсь сканированием. Пусть смотрит и учится. Элли появилась почти сразу. Оказывается, она стояла под дверью и подслушивала. Ты это где пропадаешь? Накинулся на нее Поттер. Так, садись вон там, а впрочем можешь что угодно делать, только под руками не мешайся. Хорошо, просияла Элли. А как вы это делаете? Ты как раз успела на монстра, усмехнулся Гарри. Сладкое я оставил на десерт. Элли, затаив дыхание, следила за ритуалом сканирования ауры. Этот ритуал показался девочке безумно сложным, но интересным. А я скоро смогу так же? Зависит от тебя, пожал плечами Гарри. Описание ритуала я тебе сейчас сделаю, потренируйся в выручай комнате. Гарри внимательно перечитал полученные сведения. Что ж, сегодня получилось несколько лучше, чем прошлый раз, в Хэллоуин. Хэллоуин и сегодняшнее число. Гарри повернулся к Элли. Найди любое совпадение по этим двум датам. Ой, извини, передай все Лизе, пусть ищет. А ты займись анализом ритуала, чтобы через 2 дня было все готово. Но это же так сложно. Это необходимо. Если меня вынесут из игры, остаешься только ты. Поттер посмотрел на свою ученицу. Я думаю, что твоя подготовка достаточно для перехода на новый уровень. Хорошо, просияла Элли. Девочка сильно привязалась к своему учителю, того и гляди, молиться с кровавыми жертвами начнет, а потому подобное признание ее способностей было для нее одним из самых лучших моментов в жизни, ее новой жизни рядом с наставником. Гарри закончил с анализом, никуда не торопясь. Завтра суббота, можно поваляться подольше, но нежелательно. Ясно, пробормотал Гарри. Похоже, я начинаю понимать, с кем мы имеем дело. Кто это? Элли осторожно заглянула через плечо Гарри и начала перечитывать записи. Но разве они так долго живут, не разлагаются? Лич вообще штука хитро сделанная, поправился Гарри. Как-никак 16-й уровень, а дядя Слизерин был весьма могущественным некромантом. Это объясняет структуру ауры, а также способ умертвления. Но вот вес и габариты. А что не так? Это может быть погрешность на фоне не до конца стертого признака или же искажение. Ты совершенно права. Гарри поднял глаза на Элли. Но окончательно сбрасывать габариты и вес нельзя до тех пор, пока мы не получим полный отпечаток ауры. Только лича мне еще не хватало. А они страшные? Тихо-тихо спросила Элли. Представь себе мастера боевой магии, только мертвого, практически неуязвимого и с почти безграничным запасом сил. Представила, а теперь убери все эмоции, боли и инстинкты, оставь только стремление любой ценой выполнить приказ. Элли вздрогнула и побледнела. Девочка поняла, насколько страшен лич. Вот именно, криво ухмыльнулся Поттер. Ты еще не до конца владеешь боевой формой, чтобы на равных тягаться с противниками такого уровня. Я, к сожалению, тоже. Элли довольно долго донимала Гарри вопросами, постепенно входя во вкус и забывая свои страхи. Гарри терпеливо отвечал Элли, стараясь разъяснять все как можно подробнее. Некоторые моменты, которые он не мог внятно объяснить, Гарри просто показывал на практике. К 2 часам ночи урок был закончен, и Гарри наконец-то упал в кровать, отключившись моментально. Подозрения, известие о нападении на студента, а также о том, что на месте преступления застукали Поттера, как-то просочилось в речи студентов на следующий же день. Первые 3 курса дрожали, как осиновые листы, стоило им оказаться рядом с Поттером, и старались не ходить поодиночке. Остальные тоже старались обходить Поттера 10-й дорогой, перешептываясь у него за спиной. Эти перешептывания, косые взгляды, тыканья пальцами доводили Гарри до белого коленя. Уже вечером ему хотелось показать всем, что такое настоящее чудовище, а не какой-то там паршивый лич. Спасало то, что Дафна, Нотта и Гермиона не отвернулись от Гарри, товарищи по команде тоже верили своему ловцу и старались поддержать и развеселить его. Лиза вообще не позволила себе ни на миг сомневаться в словах хозяина. Элли, следуя приказу наставника, молча терпела все это, готовясь в выручай комнате. А желание пообрывать длинные языки сплетников было весьма и весьма значительным. Через неделю Поттер пребывал в состоянии тихого бешенства. Ситуация усугубилась после того, как 2 старшекурсников Пуффендуя решили проучить наследника Слизерина на глазах у толпы. Толпа в ужасе разбежалась после того, как Поттер одним взмахом руки оторвал обидчиков от пола и со смачным хрустом шмякнул о стену. Несколько студентов похрабрее клялись, что слышали рычание и видели, что глаза у Поттера стали алыми, как кровь, а клыки отросли на 2 пальца. Правда, после того, как храбрецы приписали ему кожистые крылья, хвост и чешую по всему телу, вера в их слова поубавилась. Обидчиков откачали только на следующий день. Сломаны оказались почти все кости тела, уцелели только череп и, как ни странно, позвоночник. Теперь сталкиваться с Поттером не отваживались даже 7-курсники. Даже Чарли Блэквуд, и тот отвернулся от друга, что стало особенно тяжелым ударом. Ежедневные тренировки в дуэлинге были одной из немногих отдушин в этой жуткой атмосфере, царящей в школе. И вот, как-то раз Поттер шел себе спокойно по оживленно тихому коридору. Студенты предпочитали жаться к стенам, чем подходить к нему ближе 5 метров. И он увидел толпу у дверей большого зала, а точнее, у доски объявлений. «Что это здесь?» – заинтересовался Гарри и шагнул вперед. Толпа бочком рассосалась во все стороны. Дуэльный клуб. Седрик Дидгари, как оказалось, единственный нормальный человек на Пуффендуе, соизволил пояснить Поттеру, что к чему. «О, какая встреча!» – оскалился Поттер. «А не боишься, что злой и страшный наследник Слизерина тебя по стенке размажет, как тех 2? Хех, я сделан из мяса, мне пофиг!» – хохотнул Дидгари. «Ладно, Поттер, есть разговор. Запишись у моего секретаря», — ухмыльнулся Поттер. Дидгари слегка вздрогнул. Лиза, единственная в Хогвартсе, кого он боится просто до дрожи. А навязываться Поттеру означает получить билет к ней на внеочередную расправу. «Первое занятие сегодня», — отважился подать голос Дин Томас. «Ты ведь придешь, Поттер, лорд Поттер?» Гарри с ухмылкой оглянулся на враз посеревших гриффиндорцев. Все же в репутации всемирного злодея есть что-то приятное. Простите, лорд Поттер, пролепетал гриффиндорец. Гарри усмехнулся и исчез по направлению в библиотеке, а Дидгари набрался храбрости поговорить с Лизой. Сегодня вечером в гостиной хозяина, тут же среагировала Лиза. В 8:30 он будет свободен. Пароль, единство и честь. Дидгари кивнул и тут же растворился в толпе, стремясь поскорее отделаться от жуткой девицы, благоговеющий перед Поттером и ни в грош не ставящий всех остальных. Дуэльный клуб вызвал у Гарри стойкое сожаление о потраченных 2 часах. Вот где, скажите мне, боевые площадки 50 на 50 метров, где фантомы для тренировок, где, в конце концов, барьеры, защищающие зрителей. Сныкались. Убожество, какие-то подмостки шириной 1.5 метра будто делал человек, имеющий о дуэлях весьма смутное представление. Вскоре Гарри понял, что так оно и было. На центральный из 3 помостов вскочил Локонс. «Подойдите ближе, еще ближе. Всем меня видно, всем слышно. Итак, начнем первое занятие дуэльного клуба. Ассистировать мне любезно согласился профессор Снейп». Гарри покосился на Зельевара и тут же отвел взгляд. Снейп, в самом скверном расположении духа, стоял на краю помоста. Гарри знал, что вчера кое-кто белобрысый опрокинул в его кабинете котелок с почти готовой сывороткой правды, одним косоруким поворотом задницы отправляя 3 месяца работы коту под хвост. Разумеется, это не прибавляло ни капли хорошего настроения Зельевару. А потом с ней ухмыльнулся, криво так, с предвкушением. Что до Гарри, он от такой ухмылочки бежал бы на край света или сразу рубил бы мечом. Итак, сейчас я и профессор Снейп покажем вам некоторые атакующие приемы. Смотрите внимательно. Единственное, что Локонс знал, это культура дуэли. Поклон, встать спина к спине и отойти на 10 шагов каждый. 1, 2, 3. Экспеллиармус. Ярчайший белый луч толщиной с голову угодил Локонсу в грудь и с такой силой швырнул его в стену, что нибудь каменная кладка специально размягчена для таких вот случаев. Профессор Флитвик втихаря постарался, и размазала бы Локонса тонким слоем. А во, приподнял брови Нот, не как декан в бешенстве. Не знала, что такое можно сделать разоружающим, вздрогнула Дафна. «Я же тебе показывал, как мой экспульса пробивает каменную кладку толщиной в 1 метр», — удивился Гарри. «Здесь все зависит от того, как ты вкладываешь и концентрируешь силу. Если ты в совершенстве ее контролируешь, ты можешь оглушающим заклятием сравнять с землей Хогвартс. Правда, это уже уровень полубога, как минимум, но суть такова, что опытный волшебник с помощью более слабых заклятий, но правильно вкладывая силу, может одолеть более сильного, который расходует силу как попало». Слизеринцы начали бочком отходить от Поттера. За 2 года совместного обучения они прекрасно поняли, что Поттер никогда не преувеличивает. И если его экспульса пробивает метровую каменную кладку, да, заклятие само по себе мощное, но чтобы настолько, в общем, софакультетники очканули не по-детски. «Девочки, подойдите сюда», — позвал Гарри. «Никого не калечите, не убивайте и тем более никакой менталистики. Элли, тебя это в первую очередь касается, мы не на охоте. Работайте в полсилы. Дафна, ничего из области некромантии. Мне здесь еще у мертвей 6 уровня упокаивать не хватало. Ну почему ты такой злюка?» Недовольно буркнула невеста. «Ладно, так и быть уж. А можно я их совсем немножко поджарю?» Конючила Элли. «Ну пожалуйста, ну хотя бы ножку». «Ладно, ручку, ручку, всего 1 ручку. Ну я же не буду совсем убивать так. Чуть-чуть, ну позизаа». Студенты как-то быстро засобирались оказаться как можно дальше от ученицы Поттера. Они как-то в раз смекнули, что лучше бы им не становиться напротив нее. «Я сказал, нет», — рявкнул Поттер. «Это тренировка, деспот», — буркнула Элли. «Я обиделась». «Можешь, конечно, убить парочку студентов», — разрешил Гарри, чем вызвал легкую панику среди оных. «Только я потом тебя выпарю в 40 ударов». Элли затравленно пискнула. «Рука у наставника тяжелая, прутья он подбирает длинные и гибкие, а удары сказываются тренировки в фехтовании». Пока Гарри припирался с Элли, первый круг дуэлей завершился, организовав 50 пострадавших. «Ай-яй-яй!» Локонс метался от одного к другому. «Аккуратнее, мисс Спатил, у вас перелом. Прижмите покрепче, мистер Бут, и кровь остановится, может, стоит начать с защиты. Позвольте вмешаться», — с недоброй усмешкой проговорил Снейп. «Для демонстрации защиты предлагаю следующую пару. Мистер Поттер и мистер Макмиллан». Эрни побледнел, но поднялся на помост перед Поттером. Не подняться означало надолго запечатлеть на себе клеймо труса. «Что такое, Эрни?» — шепотом спросил Гарри, когда дуэлянты сошлись лицом к лицу. «Боишься, как бы злой и страшный Поттер не превратил тебя в камень?» Судя по судорожно сжавшимся пальцам, именно этого Эрни и боялся. «Итак, раз, два, три, Диффинда!» — выкрикнул Эрни. Гарри просто качнулся влево, пропуская заклятие мимо себя, и ответил: «Ректум симпра». Эрни скрючился и захохотал от нахлынувшей щекотки. Нервный, захлебывающийся смех был остановлен Снейпом. «Финити». Эрни перестал умирать от смеха и поднялся. «Сиспенсариста». Палочка выстрелила, и перед Гарри упала здоровенная гадюка. Гадюка взглянула ему в глаза и поползла к первому, кто оказался в зоне видимости. Это был Джастин Филч Фличтли. «Не смей», — велел Поттер, не заметив, что вместо слов из его уст вышло шипение. Гадюка свернулась кольцами, глядя на Гарри. «Випера Иваниска», — выдохнул Снейп, уничтожив змею. «Устроил тут представление», — высоко воскликнул Филч Фличтли и выбежал из дуэльного зала. Гарри удивился, но тут его сдернула с помоста Дафна. «Пойдем». Девочка отвела его куда-то в дальний коридор. «Что ж, от тебя я такого не ожидала, хотя могла бы уже привыкнуть, что ты у меня полон сюрпризов». Гарри задумался. «Вроде бы все нормально, он ничего нового во время дуэли не раскрыл. Чего же ты от меня не ожидала?» «Того, что ты владеешь парсилтангом. Довольно редкий врожденный дар». «Парсилтангом? Но как? Я же его не изучал, я никогда не разговаривал со змеями». «А как ты объяснишь то, что змея не тронула этого придурка Джастина?» «Ментальный приказ, я продублировал слова мысленным приказом». «Хорошо, тогда как ты объяснишь мне то, что мы уже минуту разговариваем на парсилтанге?» Только сейчас Гарри заметил, что вместо слов из уст Дафны он слышит змеиное шипение. «Но парсилтанг редко встречается», — Гарри перешел на английский. «Откуда ты его знаешь? Тоже врожденный дар?» «Нет, Дафна тоже перешла на английский. Однако его, как и любой другой языки, можно изучить». Гарри нахмурился. Он понял, что произойдет. Теперь даже те, кто сомневался, сочтут его наследником Слизерина. И станет очень плохо. «Кажется, я начинаю понимать», — Гарри нахмурился. «Малыш, я в библиотеку». Дафна улыбнулась и обняла Гарри. Гарри обнял ее в ответ, секунду подержав в своих объятиях, и отпустил. Гарри искал информацию о змеях-монстрах, когда услышал негромкие голоса. «Я вам говорю, это точно он», — утверждал Эрни. «Он наускивал змею на Джастина, вы сами слышали». «Сомневаюсь», — проговорил Невилл. «Я читал о змееустах. Те, у кого врожденный дар, контролируют змей. Если бы он наускивал, она бы напала. А вы видели его лицо? Он сам не понял, что сделал. Значит, он не знал о своем даре». «Хм, растет вассал», — подумал Гарри и отложил еще не раскрытую книгу о Василисках в сторону. «Ну ладно», — не сдавался Эрни. «Но он говорил на парсилтанге, а это признак темного мага. А где Джастин?» Светловолосая девочка, судя по всему, слегка побаивалась задать этот вопрос. «Он в нашей гостиной, я посоветовал ему у нас спрятаться». «Ну еще бы, взял да и брякнул наследнику Слизерина, что он должен был учиться в Итоне. И знаете что, я думаю, что сильнее Гарри Поттера мага нет вычего». Ханна и Невилл побледнели, глядя поверх его головы. Эрни недоуменно посмотрел на них и вдруг все осознал. Пуффендуйцу как-то в раз захотелось, чтобы его догадка оказалась глупой, неправдивой или еще как-нибудь не реализовалась. «Повернись», — посоветовал Невилл. «Привет, Гарри. А мы тут тебе косточки перемываем, наследник ты наш». Эрни посерел и стиснул палочку во внутреннем кармане, после чего перехватил предупреждающий взгляд Поттера и быстро-быстро убрал руки. «Я заметил», — буркнул Гарри. «И как успехи?» «Невилл, с тобой все ясно, ты веришь мне, но Ханна, неужели ты веришь этому придурку больше, чем Невиллу?» «Знаешь, Поттер, я тебя не боюсь», — храбро заявил Эрни. «Я чистокровный маг в десятом колене». «Да мне пофиг, кто ты», — ухмыльнулся Гарри, а Эрни побелел, как полотно. «Или ты думаешь, что монстру интересно, насколько древен твой род? Нет, он сожрет любого, кого увидит». «Ты много об этом думал, верно?» — заметил Долгопупс. Невиллу предпочел не замечать, как нехорошо прозвучала последняя фраза сюзерена. В том, что Поттер монстр, Долгопупс успел убедиться, но этот факт не его, а уж тем более не его бабушку, особенно не тронул. «Скажи-ка, Невилл, неужели ты ни капли не беспокоишься за Гермиону? Я знаю, что вы друзья, и что она помогает тебе готовиться к занятиям. Если хоть один волос упадет с ее головы, Я разнесу этот чертов замок по камешкам, но найду наследника Слизерина и кишки ему выпущу». Ханна и Эрни удивленно приглянулись. Невилл чуть сжал зубы. Он-то думал, что Поттер не знает. Хотя Гермиона как-то говорила, что ее брат знает все и глупо пытаться что-то скрыть от него. «Я тебе не верю», — заявил Эрни. «Ни капли. Больно надо», — фыркнул Поттер. «Невиллу, ты мне тоже не веришь? Прости, Гарри, но я думаю, что это все же ты». «Ладно, скоро ты убедишься в своей ошибке», — устало проговорил Гарри. «Искренне надеюсь на это», — серьезно откликнулся Невиллу. «Факты против тебя, Гарри, я знаю». Через 2 дня занятия в дуэльном клубе возобновились, и опять с тем же успехом. Гарри зевнул с тоски и собрался уйти, ибо зрелище Элли и Лизы, избивающих всех подряд вообще без применения магии, ему порядком наскучило. «Достало», — проговорил хорошо знакомый голос. «Гар, ты извини, ну что, покажем этим детишкам настоящую дуэль, Чарли?» «Конечно». Гарри прошел к более-менее целому помосту и взмахом палочки отправил его в небытие. «Давно пора, все разойдитесь к стенам». Чарли разобрался с 2 оставшимися помостами. «Здесь где-то 40 на 40 шагов, с учетом скамей хватит, хватит», — кивнул Гарри. «Профессор Флитвик, профессор Снейп, не поможете нам, мы и сами справимся, вы разминайтесь», — пропищал Флитвик и на пару со Снейпом наложили защитный купол. «Вот так выглядит дуэльная площадка», — Гарри прошел сквозь купол вслед за Чарли. «Правда, в идеале она вчетверо больше, но для показательного поединка сойдет». Дуэлянты сошлись в центре, раскланялись, разошлись на 10 шагов, а на счет 3-2 мощных оглушающих заклятия столкнулись, породив красивый фейерверк. Гарри качнулся в сторону, пропуская заклятие мимо себя, и ответил двойным оглушающим. Слабый алый луч, вылетевший первым, вынудил Блэквуда уклониться влево, где он наскочил на в 10 раз более мощный второй луч, отбросивший парня назад. Мгновение, и парализующее заклятие от Поттера растеклось о выставленный щит. «Неплохо», — усмехнулся Блэквуд. «Видели, салаги? Вот такой вот обманный прием с парализующим заклятием позволяет поразить противника среднего уровня. Как вы заметили, для меня это стало полной неожиданностью. Но ты же его блокировал, только потому, что знал, что будет после оглушающего. Эту связку я разрабатывал в течение недели. А как предугадать этот прием?» — громко спросил Нот. «Никак», — усмехнулся Блэквуд. «Но у приема есть один минус. Любое щитовое заклятие с легкостью справляется с ним. Однако предупреждаю вас, если вы сражаетесь с противником уровня Поттера, вы просто не успеете сформировать вербальный щит. Я никогда не видел настолько быстрого формирования заклятий, даже для невербальных это слишком быстро». «Ладно, Гарри, повторим для молодежи». Гарри слегка ухмыльнулся. «Видел бы Чарли Мсье Леона с его 12 заклятиями в секунду или Голубева, способного выпустить 10 оглушающих за раз. Вот это, мастера дуэлинга. Окей». Поттер чуть согнул ноги и повторил трюк с обманкой. Блэквуд принял оглушающие на противо и мгновенно сместился назад, уклоняясь от невербального огненного шара. Разумеется, повторять один урок никто из них не собирался. Кто умен, запомнит с первого раза, а для дураков боевые заклятия опасны больше, чем для их противников. «Противо, щит первого уровня», — начал Гарри, — «отлично защищает от слабых заклятий до второго уровня. При должном насыщении силой способен отразить и третий уровень». Чарли Блэквуд очень правильно увернулся, потому что заклятие огненного шара – заклятие 4 уровня. Запомните, это заклинание великолепно подходит для уничтожения любого вида нечисти вплоть до класса N, однако оно достаточно опасно. Поэтому не применяйте его, если цель подобралась ближе 5 метров, иначе вас заденет взрывом. «Чарли, ты там живой, чтоб тебя», – пробурчал Блэквуд, стаскивая обгоревшую мантию, зацепило взрывом. Вредный Поттер растянул радиус до 7 метров. Совсем ведь новое. Студенты, раскрыв рот, наблюдали представление. Гарри и Блэквуд показывали простые атакующие связки и меры противостояния им, а также давали пояснения, какую связку в какой ситуации лучше всего применить. Все выходные Гарри Поттер от нечего делать лично присматривал за сестрой. Гермиона как-то уж слишком нервничает, не иначе подозревает его. Почему ему нечего делать? Урок травологии пропал, а полчаса слишком мало, чтобы заняться делом. В библиотеке Гермиона в который раз нервно оглянулась. Девочка старалась этого не показывать, но она боялась, что ее старший брат и есть наследник Слизерина. Сомнения довели ее до крайности. Девочка позволила Финнигану и Шестому втянуть ее в очередную сомнительную авантюру. Девочка помнила, как мучительно больно закончилась ее первая такая авантюра, но если она нарушит данное ей слово, принципиальный брат все равно выпарит ее, найдет, за что, и как вы собираетесь это выяснить. Финниган переводил взгляд с Гермионы на Шестого и снова на Гермиону. Или у мисс Всезнайки есть какой-то способ, может, ты поговоришь с ним по душам? Предложил гениальную идею Шестой. И как ты себе это представляешь? Нервно хихикнула Гермиона. Гарри, постой, а ты наследник Слизерина? Ой, зачем? Да нет, просто я подозреваю родного старшего брата, Радикова. Да так, просто интересно. Ну не настолько же прямо, сконфузился Уизли. А с Поттером что так, что увиливать, раскусит, как пить дать? Сказал свое слово Финниган. Однозначно не прокатывает. Давайте, думайте, может... «Поймать и», — кровожадно предложил Уизли, впечатав кулак в ладонь. «Ага, а потом на наших могилах напишут». Они попытались напасть на Поттера, но вдруг размазались по стене. Невесело хохотнул Финниган. «Помнишь, что он с пуффами с пятого курса сделал? Тебя он вряд ли пощадит. Есть один вариант», — Гермиона вздрогнула, предчувствуя порку. «Этот вариант нарушения всех возможных школьных правил. И что это?» Гермиона разжевала для Шестого предложение об оборотном зелье. «Ингредиенты, ты же сестра богатенького Поттера». В голосе Уизли слышалась неприкрытая зависть. «Неужели не купишь? Ты не думал, что гоблины отслеживают все расходы рода Поттер?» Шикнул на Шестого Финниган. «И тогда Поттер очень-очень быстро все узнает. Нет, что есть, достанем в школьном шкафу. А чего нет?» Финниган выдержал многозначительную паузу. Уизли наморщил лоб, пытаясь думать, но подобный тяжкий труд оказался неподъемным для его полторы извилин. Гермиона несколько секунд думала и посерела, прижимая ладошку ко рту. Она уже почти слышала свист розги. «Только не говори, что ты собрался пробраться в лабораторию Снипа», выпалил Финниган и глубоко вдохнул, не веря, что он это сказал. «Гарри меня убьет», подумала Гермиона, изнывая от жалости к самой себе. «Запорит. Или, что хуже, из Хогвартса отчислит. Эй, Поттер, что с тобой?» Забеспокоился Финниган. «Нет, все нормально», слабым голосом прошептала Гермиона. «Только я в краже не участвую. И вообще, я подозреваю, что это скорее Малфой. Гарри с ним дружит, а сейчас вдруг разругались. Почему? Потому что Малфой открыл тайную комнату и попробовал все свалить на Гарри. Только бы они поверили», молилась Гермиона. «Только бы поверили. Гарри же убьет меня». «Хм, разумно», согласился Финниган. «Больно он выхваляется последнее время перед дружками. Сразу видно, без компании Поттера наступает резкая деградация личности». «Ты что, считаешь Поттера хорошим?» вспылил Уизли. «Он нормальный», просто сказал Финниган. «И он нам жизни спас. Но все равно, нужно как-то выведать, а для этого, сварить зелье и проникнуть в гостиную». Гермиона вдруг поняла, что просто не может не пойти и не поговорить с братом. Почему-то девочка совершенно уверена, что Гарри все узнает. А рассказать о зелье, может, Гарри поможет, он на многое способен. А может и выпарит, что ж, пусть лучше выпарит, чем будет в ней сомневаться. С такими мыслями девочка решительно двинулась в подземелье Слизерина. Гарри поднял голову, услышав стук в дверь. «Входи, сестренка». Гермиона прошла в его кабинет и села на кресло, не зная, с чего начать. «Итак, просто пришла поговорить или какое-то дело?» Гарри отложил в сторону записи. «Если дело, не томи, я разберусь». «Ну, что случилось? Я могу помочь?» «Гарри, я, а ты не знаешь, Малфой открывал тайную комнату?» «Тебе честно сказать, не знаю». «Вполне возможно, что да», задумался Гарри и вдруг поднял на девочку суровый взгляд. «Ты что удумала, Миона, расследовать это дело?» Гермиона покраснела, отводя взгляд. «Ну конечно, Гарри как всегда видит ее насквозь, не смей», тихо проговорил Гарри, и от этого стало по-настоящему страшно. «Не смей никаким боком ввязываться в эту авантюру». Гермиона кивнула, испуганно глядя на брата. Гарри сдулся и просто обнял сестру, гладя ее по плечам и спине. «Прости, что напугал», прошептал Гарри. «Просто я не хочу подвергать тебя опасности. Я сам знаю крайне мало, и прошу тебя, не лезь в авантюры, хорошо, Гарри?» Гермиона обняла брата, доверчиво прижимаясь к нему. «Я подумала про оборотное зелье», выпалила девочка. «Оборотное зелье?» Гарри невесело усмехнулся. «Миона, не нужно этого делать. Зелья такого уровня опасны, даже я не хочу иметь с ними дел, а уж прости, конечно, но в зельях я разбираюсь получше тебя. Но если ты так хочешь, что ж, что я тебе говорил в прошлом году, шали без шума и пыли. Правильно, а что самое главное, не попадаться. Неверный ответ, Гарри легонько шлепнул сестру пониже спины. Насмотрелась Декстера, там у тебя в саквояже пластиковые мешки, клеенка и липкая лента еще не припасены с набором для разделки трупов, дурак. Надулась Гермиона, и Гарри отставил шутовской тон. Гермиона, самое главное не рискуй, хорошо, не нужно рисковать, лучше отступи. Я не буду тебе ничего приказывать, ты большая девочка, поступай, как сочтешь нужным. Но прошу тебя, если найдешь что-то опасное или непонятное, сообщи мне, а еще лучше, вообще не трогай. Договорились? Гарри, Гермиона немножко отстранилась и посмотрела брату в глаза. Я постараюсь сделать все аккуратно, я не попадусь и не буду рисковать, обещаю. Лучше бы ты вообще не ввязывалась в это дело. Гарри поцеловал сестру в лоб, отчего Гермионе стало хорошо и спокойно. Только лучше бы вам не появляться на место событий до меня. Будет еще одно нападение, встревожилась Гермиона, и Гарри в очередной раз проклял свой излишне длинный язык. Я вычислил примерную дату, неохотно проговорил Гарри, понимая, что умная сестра быстро догадается сама. Это будет дней через 6-7, на выходных, в полночь, именно. Если в действиях наследника есть хоть какая-то схема, он нападет именно в это время. Прошу тебя, никаких засад и патрулирований. Я поговорил уже с преподавателями. Так ты не сам. Ну конечно, директор любезно согласился уступить наследника мне, а вот безопасность не доверил, и я с ним согласен. Мне спокойнее, если здесь не будут сновать мои сородичи. Гарри, в кабинет зашла Дафна. Привет, Миона, как дела? Моя сестра снова лезет в опасные дела, сдал девочку Гарри. Только осторожнее, ты мне почти как сестра. Дафна беспокойно посмотрела на Гермиону. Гарри посмотрел на них и вынес вердикт. Дафна, ты пьешь кровь моей сестры. Попрошу тебя воздержаться от этого. Всего два раза. Вскинулась Гермиона. Ну, Гарри, Дафне последнее время плохо. Поттер мгновенно вскочил, едва не опрокидывая стол. Дафна почувствовала себя не очень хорошо. Что? Взревел Поттер так, что девочки испуганно пискнули и сжались. У тебя пробудилась жажда? Дафна, мигом за мной. Гермиона, прости, тебе пора в гостиную. Тварь убивает глазами, так что следи за своим взглядом. В ближайшее время я поработаю над защитой, а пока лучше не ходи после отбоя. Дафна, ну я же просил тебя. Дальше Гермиона не слышала и облегченно вздохнула. Гарри отнесся к ней с пониманием, но почему Гермионе больше не хочется лезть на рожон? Я не хочу его беспокоить, подумала Гермиона. Я его люблю. Комментарий к подозрению. Прошу прощения, дорогие читатели, что выложил неотредактированную часть, но теперь все в порядке. Игра начинается. Расчет Поттера не оправдался. Старосты были недовольны, но предпочитали держать недовольство при себе. Да, они стараются помочь, но в отличие от них Поттер действует результативно, и отрицательный результат тоже результат. Это означает, что наследник действует бессистемно и не позволяет расслабиться, что тоже неплохо. Гермиона изо всех сил пыталась не подвести брата, стараясь тщательно планировать все действия. Гарри решил ей помочь. Девочка не купила двух ингредиентов лишь потому, что они запрещены всеми правдами и неправдами и продаются лишь мастерам зелий. Профессор Снейп, Гарри подошел к декану после урока. Можно вопрос? Валяйте. Сможете протащить рог двурога и шкуру бумсланга? Варите оборотное зелье? Так можете это сделать факультативно. Или... Быстрый взгляд черных глаз на Гермиону. О склонности сестры Сюзерена встревать в неприятности Зельевару отлично известно. Он в свое время помогал с планированием наказания. Понимаю, верно? Кивнул Гарри. Думаете, она справится? Приготовление отнимает около месяца. И главная сложность не в составе. Состав-то как раз относительно прост. И не в рецепте, а именно в процессе приготовления. Я в курсе. Рад, что вы это понимаете. Снейп глубоко вздохнул. «Хорошо, протаскивать я ничего не собираюсь, но пожертвовать своими запасами слушайте внимательно. В четверг я временно сниму защиту, и если из хранилища пропадет что-то еще, спрос с вас. Пусть не копается, у нее будет ровно минута. Я положу все на видное место». Гарри кивнул и отправился в большой зал. Гермиона тут же подскочила к нему под видом обсуждения какой-то мелочи и едва сдержала изумленный вздох, когда в ее голове зазвучал голос брата. «Профессор снимет защиту, но ты сможешь там пробыть ровно минуту, так что действуй быстро». скажи своим шавкам, чтобы устроили переполох, и постарайся украсть рецепт их руками. Наложи на книгу иллюзию латыни, в ней есть ошибка. Просчет незначителен, но, тем не менее, может быть опасным. Это все, за настоящим рецептом зайди ко мне сегодня и выучи его наизусть. Я в тебя верю. Спасибо, сбивчиво пробормотала Гермиона, благодарно глядя на брата. Теперь она понимала, что без его помощи ее точно поймал бы Снейп. А тогда папа девочки вспомнила ощущение порки. Гермионе сразу стало ясно, что теперь она бы так легко не отделалась. Ты ей совсем мозги промыл, с укором проговорила Дафна. По-твоему, было бы лучше, если бы она влезла к Снейпу в кабинет и попалась в ловушку? Поднял бровь Гарри. Не е, я конечно могу туда пробраться, но у меня и оборудование соответствующее имеется. Шестой и Финниган ничего не смогли придумать лучше, как бросить Малфою в котел хлопушку. Нет, чтобы свой котел взорвать, Снейпу не пришлось переигрывать, чтобы прийти в бешенство. Раздувающее зелье залило весь Слизерин и половину Гриффиндора. Только Поттер, Дафна и Лиза не попали под действие зелья, на рефлексах развернув барьеры, Дейли рыбкой нырнула под стол, прикрыв голову руками. Гермиона не подвела, девочка быстро и незаметно исчезла и так же быстро и незаметно появилась. Гарри окинул ее прощупывающим взглядом и не нашел ничего лишнего, но в голове девочки крутилось только одно. Получилось. Узнаю, кто это сделал, рычал Снейп, в упор глядя на Уизли. И этот студент распрощается со школой. Да ладно вам, профессор, махнул рукой Гарри. Давайте просто дадим мистеру Филчу карт-бланш, хотя бы на часок. А вы садист, лорд Поттер? Нет, просто я подхожу ко всему творчески. Элли, ты в порядке? Почему не поставила барьер? Но у меня ведь я сама не поняла. Понятно, это правильно, кивнул Гарри. Ладно, профессор, раз уж урок безнадежно сорван, пойду пожую чего-нибудь. Вы ведь не против, если уцелевшие разойдутся? Снейп только махнул рукой, и ребята нормальных пропорций потянулись вон из класса. Гермиона дернулась вслед за братом. Сестра Гарри оказалась одной из немногих, кто додумался до защиты. Обиднее всего, что из Слизерина не среагировал почти никто. Даже Нотта, где он? Где тебя? Спросил Гарри у Паркинсон. Не знаю, равнодушно пожала плечами девочка. За лето Паркинсон похорошела. Во всяком случае толстого мопса больше не напоминала. Гарри, Гермиона дернула брата за рукав. Пойдем. Куда это еще? Гарри проследовал за сестрой и схватился за голову. А лучшего места не могла найти? Кайф. Гермиона догадалась варить зелье в заброшенном туалете Плаксы Миртл. Гарри только хватался за голову. Какого черта ты уже начала? Так, этого он туда. А-а, горячо. Завопил некто и вынырнул из унитаза, куда Гарри только что вылил зелье из котелка. «Вы совсем охренели? Заткни пасть, мелочь!» — рыкнул Поттер. «Ты меня знаешь, Миртл. Поймаю, развоплощу». Миртл затравленно пискнула и попыталась забиться в слив раковины, но у нее ничего не вышло. Вообще у девчонки-призрака получилось только кружиться внутри запирающей печати, контуры которой загорелись на полу. «Гарри, что? Зачем так жестоко? Ну извини, по поводу зелья я тебя предупреждал. Я про привидение. Ах, это...» — Гарри щелкнул пальцами, стирая печать. «Проваливай с глаз моих». Миртл испарилась со скоростью звука, и Гарри повернулся к Гермионе. «Вот тебе рецепт. Книга где?» Гермиона чуть дрожащей рукой указала на бачок. Гарри вытащил оттуда пакет, просушил взглядом, развернул и взялся за книгу. «Неплохо», — кивнул он, листая заплесневелые страницы. «Совсем неплохо, а у меня такого еще и нету. Непорядок. Вернешь ее в библиотеку? Я хочу купить такую». Гермиона только кивнула и взяла в руки протянутый ей листок, исписанный каллиграфическим почерком. «Держи», — Гарри бросил девочке кольцо. «Оно укроет тебя от следящих чар замка. Мне эта штучка больше без надобности. А как же ты? Я же вампир», — пожал плечами Гарри и растворился в тенях. Гермиона вышла из туалета, спрятав книгу и ингредиенты в пространственный карман. Этой магии девочка научилась летом. Гарри счел, что подобное ей необходимо, вот и пригодилось. Гарри связался с отцом, и через 2 часа курьер из Лютного переулка, один из низших вампиров, молча доставил Поттеру пакет с книгой и, получив оплату и чаевые, исчез. Провозившись 1.5 часа с защитными чарами, Гарри извлек из книги все о кулинарии не новый, но еще крепкий том сильнодействующее зелье. «А вы что думали, что вам так просто без маскировки продадут со всех сторон запрещенную книжку? Очень интересно, и как мне она раньше не попалась. Гарри приложил к корешку перстень главы рода, связав книгу с библиотекой Поттеров, которая в данный момент хранится в одном из сейфов Гринготтса. Теперь эту книгу сможет прочесть лишь тот, в чьих жилах течет кровь Поттеров. Гермиона, Гарри появился в комнате девочки. Профессор МакГонагалл сопротивлялась долго и упорно, но все же выделила девочке отдельную комнату. Гарри, Гермиона обняла брата. Спасибо, такой классный подарок. А почему ты не сказал, что он делает носителя невидимым? Потому что чары невидимости не совсем надежные, признался Гарри. Я что-то там напортачил, и вот их при желании можно вскрыть. Ладно, я собственно почему зашел. Вот, держи. Гарри протянул Гермионе книгу. Класс. Девочка взвизгнула. Гарри, я тебя обожаю. Гарри обнял сестренку, повисшую у него на шее, постоял так несколько минут и выбрался из объятий, после чего растворился в тенях. Гарри уже несколько часов торчал в лаборатории, где на журнальном столике покоились шахматы. Черный король, сам Гарри, черный ферзь, Гермиона, черные кони, Лиза и Элли, черный слон, Нот, четыре черные пешки, Долгопупс, Уизли, Финниган и, как ни странно, Филч. Никто из этой четверки и не догадывался, что они действуют так, как угодно Поттеру. Гарри несколько минут раздумывал и поставил на доску второго черного слона, Чарльз Блэквуд. «Ну что ж», — проговори он, — «а теперь наши противники. Белый король, наследник Слизерина, белый ферзь, его ручной монстр, белый конь, носитель наследника Слизерина». После анализа ауры Гарри вдруг понял, что наследник — это не человек, это артефакт. Артефакт с паразитическими и порабощающими свойствами, прямо как Волдина Кверрелли. У носителя есть свои пешки. Одна из них находится на доске в положении лежа, Колин Криви, выведенный из игры самим наследником. Точно есть еще одна пешка. Кто-то методично уничтожает петухов Хагрида. Зачем? Да потому что все порождения некромантии не выносят петушиного пения, рассветного солнца и особо мощных боевых заклятий или артефактов. Несколько часов Гарри лежал в кресле с закрытыми глазами, но он видел хогвартцы всех тех, с кем Криви, единственная зацепка, хорошо общался, дружил или хоть как-то контачил. Под подозрение попала Джинни Уизли, они очень много времени проводили вместе. Гарри, к сожалению, не мог прочитать девчонку прямо сейчас, для этого нужен прямой визуальный контакт или нахождение седьмой в радиусе 40 метров. Но можно встретиться с ней лично. Есть еще один подозреваемый. Гарри довольно долго раздумывал над этим и пришел к выводу, что Перси Уизли также в игре. Чертовски верно. Гарри выдохнул. Фред и Джордж. А доску глухо стукнули две ладьи. Что ж, ряд фигур заполнен. Гарри тут же связался с ними через перстень главы рода и велел прийти к нему в кабинет. Через час Гарри уже сидел в кабинете. Вызывали, милорд, в кабинет вошли братья Уайлд, опустились в кресло. Дело касается вашей сестры, прямо начал Поттер. Вы ведь с ней продолжаете общаться, я прав, разумеется, Джордж поерзал, устраиваясь поудобнее. Пусть мы больше и не Уизли, но Джинни, наша сестра, мы никому не дадим ее в обиду, добавил Фред. Уже дали, Поттер откинулся на спинку кресла. Кто? Хором рыкнули близнецы. Наследник Слизерина, ответил Гарри, заставив братьев побледнеть. Но как, значит, тайная комната существует? Само собой, как, неважно. Важен результат. Ваша сестра сейчас в игре, и ваша задача – выяснить у нее хоть какие-то намеки на ее друзей. Помните Криви, он был в игре и пытался мне что-то сказать перед матчем, но я спешил и не выслушал. Итог, Криви обращен в камень и едва не погиб. То есть если наследник что-то заподозрит... Фред многозначительно замолчал. «Тогда Джинни уничтожит», — жестко сказал Поттер. «Вряд ли после неудачи с Криви наследник снова спустит монстра либо же даст приказ притащить жертву к нему и сам с ней расправиться. Но я вам кое-что скажу, парни. Если ваша сестра перейдет мне дорогу, я сам избавлюсь от нее не задумываясь. И никак иначе», — Джордж схватился за волосы. «Черт, опять она между молотом и наковальней». Гораздо хуже, Гарри тяжелым взглядом прошелся по братьям. После встречи с молотом и наковальней хотя бы есть шанс, если не уцелеть, то хотя бы выжить. Гарри несколько минут смотрел на близнецов, искренне надеясь, что до них дойдет. На самом-то деле до них дошло давно, только теперь оба пытаются найти еще один выход. Выхода нет, просто сказал Поттер. Вернее, их три. Вы ничего не делаете, и Джинни уберут по моему приказу, либо вы напортачите, и Джинни уберут по приказу наследника, либо вы добудете информацию, после чего ее уберет либо наследник, причем от Джинни вряд ли что-то останется, либо я. Но ты можешь быть милосерден, проговорил Джордж. Фред, обмен взглядами. Мы в деле, хором сказали близнецы. Кольца защищают ваш разум от проникновения. Я бы сам занялся вашей сестрой, тем более что я неплохо разбираюсь в магии разума, но стоит мне приблизиться к ней с подобным. Наследник все просичит. Он не глуп, поэтому-то я до сих пор ничего не предпринял, кроме сбора данных. Гарри жестом отпустил близнецов, и те быстро исчезли, чтобы в своей комнате, защищенной всеми правдами и неправдами, обсудить план действий. Гарри проследил их разумы и понял, что на эту парочку нечего рассчитывать. Слишком сильна любовь к сестре, а чувства мешают. Гарри, из теней вышла Дафна и обняла жениха за плечи. «Можно?» Гарри кивнул, запрокинув голову вправо, а Дафна осторожно прокусила его шею, отпивая несколько глотков крови. «Как ты себя чувствуешь?» Дафна дернулась. Вопрос застал ее врасплох, и девочка ответила честно. «Не очень хорошо. Мне легче удается магия крови, зрение, слух, реакция, все постепенно обостряется. Но и жажда становится сильнее, контролировать ее труднее с каждым днем. Заведи себе Трелла, на моей крови ты долго не протянешь. Я обучил тебя, как это делать». Дафна склонила голову в знак согласия и покинула кабинет. Вот ради чего и затеяна вся эта игра. Ради того, чтобы защитить Дафну и Гермиону. С сестрой все намного проще. Ее обороняет магия рода, а с Дафной все сложно. Она старается помочь ему, и уже точно привлекла внимание наследника. Это значит, что Астория, младшая сестра Дафны, превратилась в потенциальную мишень. Плохо. Пока ее нельзя защищать, может потребоваться наживка. В такие минуты Гарри чувствует себя редкостной сволочью, ведь несмотря на немалую решимость в его груди бьется живое сердце. Гарри открыл нижний ящик стола и плеснул себе огневиски, успокоить нервы и обострить разум. Быть вампиром хорошо хотя бы потому, что любые психотропные вещества обладают лишь стимулирующим действием в силу того, что кровь вампира весьма активна и сжигает любые инородные примеси, но порой от этого больше вреда. Когда хочется напиться, забыться, не получится. Многие вампиры ломались из-за этого и кончали жизнь самоубийством или же бросались на вражеские клинки. 50 лет назад в школе произошло ЧП. Результат – погибла школьница, Том Реддл, носящий в миру скромное и неброское имя Волан-де-Морт, получил памятную табличку за особые заслуги перед школой, а Руберус Хагрид был исключен. Хагрид точно будет молчать, но его можно напоить. Выпивка отменно развязывает полувеликану язык, можно узнать много нового. Кстати, о птичках и прочих млекопитающих. Уизли, Долгопупса и его сестра частенько к нему захаживают. Можно поручить Гермионе обработку Хагрида. Нет, ни в коем разе не вовлекать ее никуда напрямую. Гарри усмехнулся. Как все, оказывается, просто. Каждую пятницу вечером Хагрид посещает трактир «Кабанья голова», а у него есть вампиры. Кстати, а сегодня ведь пятница, отлично, грей. Гарри чуть сжал перстень охотника на пальце. Несколько минут, и в комнате, окутанной клубами черного тумана, появился Грей. «Вызывали?» – недовольно осведомился он. Судя по его виду, опять ловил секс и кровь в магловском клубе. И похоже, Гарри оторвал его прямо от улова. «Опять бухаешь?» – покачал головой Грей. «Что на этот раз?» «Руберус Хагрид, завтра напои его до бесчувствия, в процессе выясни все про события полувековой давности. Свободен. Есть». Грей тут же подобрался и растворился в тенях. Гарри опустился в кресло, расслабленно прикрывая глаза. Так, Хагрида в обработку взяли. Осталось дождаться результатов операции. Похоже, что на данный момент Хагрид – единственная реальная зацепка. В том, что к делу причастен Волди, Гарри ни на йоту не сомневается. Но, честно говоря, ему плевать на монстра и на жертвы среди студентов. Гарри хочет найти саму тайную комнату, ведь, по слухам, там апартаменты Слизерина. А раз так, Гарри посмотрел на стакан, одним глотком выдул все, что плескалось на дне, и отправился в спальню. Порой все же стоит хоть немного поспать. Игра началась. Неприятности. Билеты на Хогвартс-экспресс были раскуплены в мгновение ока. Гарри равнодушно наблюдал за массовым бегством. В школе кроме Поттера остались несколько дрожащих первокурсников с Гриффиндора и Пуффиндуя, не успевших приобрести билеты, Гермиона с Финниганом и шестым, седьмая, Дракоенот со Слизерина, а также все старосты. Ну и конечно же, Элли и Лиза не пожелали покидать наставника и хозяина и остались в школе, несмотря ни на что. Дафна тоже хотела остаться, и очень долго упрямилась. В результате трехчасового препирательства Поттер в сердцах сплюнул на пол и просто вызвал Грея и еще одного вампира из внешней охраны, велев им отконвоировать Дафну в цитадель. «Здесь слишком опасно», — Гарри подошел к Дафне и обнял ее. «Веди себя хорошо, договорились?» Дафна вывернулась из кольца рук и отвернулась, демонстрируя крайнюю степень обиды. Грей переглянулся с напарником, и оба вампира спрятали усмешки. Дафна ойкнула, когда две крепкие руки подхватили ее под локти и потащили сквозь тени с неимоверной скоростью, от которой закружилась голова. «Гарри!» — выкрикнула Дафна, стоило ее ногам опуститься на твердую поверхность. «Почему?» «Босс велел защищать вас», — пожал плечами Грей, «и защищать любыми средствами. Если вы будете упрямиться, он велел вас выпороть». «Ага, чтоб неповадно было», — хмыкнул второй и, поймав нехороший взгляд начальника, исчез в неизвестном направлении. «Я провожу вас в вашу комнату», — Грей слегка усмехнулся. «Там вы отдохнете, придете в себя и, надеюсь, поймете, что босс просто беспокоится о вас». «А обо мне он подумал», — взвизгнула Дафна. «О том, чего я хочу, он подумал. Не думаю, что вы хотите умереть или окаменеть, впав при этом в кому». Взгляд Грея подернулся льдом. «Или вы отставите истерику, или я все же выпарю вас. Я не босс, я вас жалеть не буду. А если Гарри узнает, то что он сделает? А если я не запарю вас до смерти? Полагаю, ничего». Грей довольно грубо схватил Дафну под локоть и принялся буксировать ее в сторону ее покоев. «Простите, но я не собираюсь терпеть ваши женские выкрутасы и ваше упрямство». «Дафна», — немало удивился Бальтазар, выныривая из стены с обнаженным мечом. «Черт», — Грей хлопнул себя по лбу, — «забыл вас предупредить, милорд». «А, ну ладно», — махнул рукой Бальтазар. «Мне сын вчера написал, что в скорости переправит сюда невесту. Сестру он зачем-то оставил при себе. И вот что, Дафна, запомни хорошенько, для местных вампиров ты не более чем игрушка, подстилка для Гарри». «Что?» — Дафна задохнулась от возмущения. «Да вы, да я», — рявкнул Бальтазар. «Ты всего лишь жалкий птенец, причем птенец недоделанный. Такие, как ты, здесь драят котлы на кухне. Но ты живешь в покоях принцессы, и живешь там только потому, что мой сын достаточно авторитетен, чтобы его слово здесь приравнивалось к моему. Тебя здесь никто жалеть не будет, но и навредить никто не посмеет. Знай свое место и впредь выбирай выражения при разговоре с теми, кто старше и сильнее тебя. Для меня ты никто, и если бы ты не была с моим сыном, я бы стер тебя в порошок». Пустые угрозы. Дафна твердо смотрела на Бальтазара. «Вы мне просто угрожаете, но на деле ничего не сумеете. А знаете, почему? Потому что Гарри защитил меня своей кровью, и половину моей смерти примет на себя». Бальтазар удивленно посмотрел на Дафну. Куда подевалась жалкая человеческая девчонка, которая боялась даже глаза на него поднять? Дафна фыркнула и с достоинством направилась в свою комнату. Бальтазар хмыкнул, глядя ей вслед, после чего коротко глянул на Грея. «В расход ее. Я не тебе подчиняюсь, Бальтазар», — негромко сказал Грей. «Босс велел присматривать за ней». «Я так и думал», — кивнул Бальтазар. «Не мне, а Гарри, ясно. Не зря я тебя выбрал для того, чтобы именно ты учил его фехтованию. Ступай, Грей, и присмотри за Дафной». Гарри лежал, закрыв глаза, и прокручивал перед мысленным взором картину произошедших событий, пытаясь найти, вспомнить что-то, хоть какую-то зацепку, хоть что-нибудь.